«Потому что есть сложности, Джен», — сказал он, подумав. «Представь, что ты где-нибудь у северного побережья Аляски. Между прочим, оружие у тебя есть?» «Нет». «Правда? Никто не думал, что понадобится. Послушай, корабль что, под их контролем?» «Всегда была чертовски сообразительной девочкой», — мысленно восхитился Мазур. А вслух, конечно, сказал, «Да нет, не настолько все мрачно». «Я ни словечка не понимаю, но у вас у всех стали такие лица, что и без знания языка догадаешься. Сложности жуткие». «Выберемся к Юти», — сказал Мазур, лихо подмигнув ей. «И не из таких передряг выбирались». Оглянулся. Кацуба столь же старательно пеленал простынями незадачливого хозяина каюты, на свое несчастье начавшего ворочаться и бормотать. Встретил взгляд Мазура и распорядился. «Влей-ка шампанского в глотку нашему найденышу». Зашевелился сволочь. «Скоро песенку споет». Мазур добросовестно выполнил приказ, вливал до тех пор, пока пленный не принялся кашлять и мотать головой, выплевывая пену. Прислонил его к стене, сильно врезал по щекам справа налево, присмотрелся и громко доложил. «Ожил! Глаза вполне осмысленные!» Почти не поворачивая головы, пленный, сидевший в неудобной позе, со связанными впереди руками, осмотрел каюту, каждое лицо, потом, от Мазура не укрылось, почти незаметно попробовал крепость своих уз. Встретившись с ним откровенным взглядом, зрачки в зрачки, Мазур понял, что имеет дело с матерым волком. Не дергается, не нервничает, спокойно ждет дальнейшего. «Ну и что здесь происходит?» — спросил пленный, не особенно вызывающий, но все равно неуместным в его положении спокойным тоном. «По-моему, это называется злостным хулиганством». Даша молча показала ему свое удостоверение. «Митяев Николай Фомич», изучив извлеченный из внутреннего кармана пиджака паспорт, протянул Кацуба. «Итак, замечание, пожелание...» «Что за хулиганство?» — повторил тот. «Вы видели удостоверение?» — ровным голосом спросила Даша. «Тем лучше», — сказал Митяев. «Передайте меня службе безопасности, сообщите капитану». «Повременим», — сказал Кацуба. «Сначала поиграем в вопросы и ответы». «А почему вы уверены, что я на ваши вопросы буду отвечать?» «Так есть средства», — зловеще обронил майор. «Господа, это несерьезно», — поморщился пленник. «Я же буду орать дико, истошно. Рано или поздно кто-то обратит внимание, сбежится охрана». «Профессионал?» — ухмыльнулся Кацуба. «Не возражал бы против такого определения». «Мы тоже». «Очень приятно. Тогда должны понимать, что шансов у вас не особенно много». «Возможно». Вслед за тем, не меняя выражение лица, Кацуба присел перед связанным на корточке, проверил обойму, медленно оттянул затвор. Убедившись, что патрон вошел в ствол, негромко сказал: «Иногда с профессионалом общаться очень трудно, а иногда совсем даже легко. Я прекрасно понимаю, что шансов не просто мало, почти нет совсем. Но для нас ситуация укладывается в обнадеживающее определение «почти», а для тебя, ангел мой, в слова «нет вообще». Грубо говоря, сдохнешь первым. Заткну рот и выстрелю в мошонку. Это печально и больно. Будешь зело мучиться». «Нам легче. Нет у вас времени брать пленных, допрашивать, да и смысла нет. Мы-то получим свою пулю в драке, на бегу. По-моему, есть некоторая разница». «А терять нам нечего. Мы свое отбоялись». «И так зажились. Учти, что я догадался насчет судьбы корабля. И подумай, что мне в этих условиях терять? Ну?» Мазур видел мелкие бисеринки пота на лбу пленного. Они с майором еще какое-то время молча и неотрывно смотрели друг другу в глаза. Наконец пленник сказал: «Я что-то не вижу, где мой единственный шанс». «В роли словоохотливого пленного. На берегу. Недолго проживу. Но все равно это шанс», — сказал Кацуба. «Тот самый, единственный. Есть второй вариант. Если у нас не получится, всегда можешь сказать, что тебе дали по башке, провалялся без сознания все время, совершенно с нами не общаясь. Могут и не успеть найти». «Но тут уж, браток, как повезет», — осклабился Кацуба. «Оба шанса, понимаю, дерьмовенькие, но другого товара нет. Думай в темпе». Краешком глаза Мазур видел, как Даша затаила дыхание. Сам он, кроме тоскливой усталости, ничего и не ощущал. «Ладно. Кто заправляет? Белов?» «Он. Сколько у него людей здесь?» 8. Учтите, вся остальная охрана тоже кинется вас ловить. Ей попросту прикажут, соврав что-то убедительное. «Это мои проблемы», — отмахнулся Кацуба. «Где баллоны?» «На Сейнере. Вы ж попортили подушку». «Сейнер причалит к Достоевскому?» «Именно. С правого борта. Там человек 6. «Когда?» Пленник опустил голову, чтобы взглянуть на свои часы, и усмехнулся одним ртом. «Через полчаса. Все вооружены, учтите. И палить будут без колебаний. Все равно будет время отправить поглубже неправильных жмуриков». «Кто из команды в игре?» «Только 3-й мех. На нем машинная. Вообще все, кто в нижних отсеках. А все остальные из охраны?» «Ну, есть еще что-то важное, о чем я не спросил?» «Да нет, умеешь спрашивать». «Так игра ж не хитрая», — сказал Кацуба. И нанес молниеносный удар, моментально отправивший пленного в долгое беспамятство. Выпрямился, поставил пистолет на предохранитель и сунул его за ремень. «Все, ребятки. Вполне допускаю, кое-что он утаил, но сейчас проверить невозможно. И вообще времени нет. Идеи?» «Радиорубка», — сказал Мазур. «Пограничники. Первым делом свяжемся с ними, потом попробуем взять парочку стволов. Больше, по-моему, ничего и не придумаешь». «Гений ты, Каперанг», — сказал Кацуба. «Командование передаю тебе, поскольку действовать в таких условиях тебя учили лучше, чем меня. Пошли?» «Подождите, а мы?» — спокойно спросила Даша. «Нет времени на дискуссии», — сказал Кацуба. «Все взвесили?» Она молча кивнула. Мазур быстренько перевел Джен все самое необходимое. Когда она столь же решительно кивнула, не умилился и не огорчился. Некогда было маяться эмоциями. «Итак», — сказал он, лихорадочно прикидывая расклад на ближайшие минуты, «один пистолет, 3 безоружных, если не считать прощей, которые против прущего на тебя со стволом не годятся. Хорошо, хоть рукопашной владеют все. Но добираться до радиорубки придется долго. И на их месте я бы непременно выставил там охрану. Близ ходовой рубки, близ рации». «Ну, с рацией я справлюсь», — скромно сказал Кацуба. «Даже со здешней». «Путь не близкий. Вот что меня больше всего гнетет», — сказал Мазур. «Черти, какие неожиданности могут по дороге встретиться. А эти маски, камуфляж плохой. К тому же их только 2. Между прочим, на корабле маскарад», — сказал Кацуба. «Он, по-моему, уже кончился, музыки не слышно». «Каперанг», — почти нежно сказал Кацуба, — «ты когда-нибудь видел мультфильмы про Карлсона?» Глава 31. Шторм. Иногда примитивная наглость лучше любой изощренности. Все зависит от обстоятельств. По коридору двигалась шумная, заранее привлекавшая к себе внимание, процессия. Четверо субъектов, представлявших собою более-менее точную копию Карлсона из незабвенного мультфильма. Все четверо были завернуты кто в простыни, кто в половинке разрезанного пододеяльника с грубо прорезанными дырками для глаз. У переднего из-под импровизированного наряда привидения высовывалась рука с полуопустошенной бутылкой шампанского «Каковой», призрак лихо размахивал, отчего при каждом движении из горлышка била пена. Они не скрывались, наоборот, орали какую-то дикую смесь из англоязычных песен, каждый свою, не заботясь о синхронности. Орали трое. Четвертый призрак, не владевший иностранными языками, вносил свой вклад пьяным визгом. Пока обходилось. Обслуга, наводившая там и сям порядок, недовольно косилась на припозднившихся гуляк, но сделать замечание, конечно же, не смела, как и зевавший охранник у одного из поворотов коридора. Какое-то время они выигрывали. Мальчики господина Белова до самой последней минуты обязаны были сохранять на борту весь прежний уклад жизни, а следовательно, с носителями валюты продолжали носиться, как с писаной торбой. По крайней мере, до тех пор, пока не узреют их лиц или пока они не вторгнутся на служебную территорию. В диком несоответствии с моментом, видимо, чтобы чем-то занять мысли, Мазур пытался догадаться, что же произошло на Дорофеевской Вере 80 лет назад. Кингстоны по пустякам не открывают. Должно быть, на пароходе случилось нечто в отдельных своих деталях, напоминавшее происходящее сейчас на Достоевском. Среди экипажа оказались люди местного ревкома, стремившиеся помешать кровососу смыться за границу с народным добром. Возможно, началась перестрелка. Не зря ржавый револьвер отыскался в трюме, куда не мог попасть просто так, ни с того ни с сего. И есть сильное подозрение, что кингстоны открыть распорядился сам Дорофеев. Личность крутая и вряд ли страдавшая глубинной кротостью. А может, все было наоборот, и кингстоны открыли товарищи. Скажем, чтобы загнать купчину вместе с его сокровищами в шлюпку. Бесполезно. Все равно сейчас не отыщешь истину. «Кончайте орать», — негромко распорядился Мазур. «Начинаются опасные места. И без гуманизма, ребятки, я вас душевно умоляю». Собственно, если разобраться, они не наводили порядок в силу имеющихся полномочий и не боролись с криминальным элементом, просто-напросто готовились драться до последнего за свою шкуру. Но так уж все причудливо перепутано в жизни, что одно плавно перетекает в другое. Война испокон веков, если отбросить шелуху призывов и лозунгов, была не более чем борьбой каждого за собственную шкуру. Главное, чтобы твой интерес совпадал с интересом командиров. Совпадение это как раз и называется пышными словесами, вроде военных действий или выполнения задания. Навстречу попался матрос, на опытный взгляд невооруженный. Вряд ли он что-то заподозрил, но здесь уже начинались служебные помещения, и он заступил дорогу. Не надеясь, должно быть, на свои лингвистические способности, принялся энергичными жестами показывать, что посторонним тут находиться нельзя. Видя, что его упорно не понимают, попытался объясниться. «Ферботен! Хальт! Да мать вашу! No tracking! You understand! Go home! Home! No tourist! Здесь sailor! Sailor home!» И как же вам, бухарям, растолковать? «No home tourist! It is home sailors!» Кацуба аккуратно вырубил его отточенным ударом. Поставил рядом с лежащим бутылку шампанского, чтобы у того, кто его обнаружит, не сразу появились дельные мысли касаемо происшедшего. Они двинулись дальше, уже молча, не шатаясь. «Опаньки!» За поворотом бдительно выдвинулся наперерез рослый охранник. Рука уже покоилась в районе пояса. Нехороший взгляд, вполне бдительный. «Stand up! Gentlemen, sorry!» Мазур ударил его под нижнюю челюсть, потом в основание черепа, не теряя времени, полез под пиджак. Пушечка с глушителем, запасная обойма. Нашинский клиент. Больше всего он боялся одного, что радиостанция уже выведена из строя. Умом понимал, что нападающие до последней секунды постараются поддерживать у всех остальных иллюзию, будто на корабле не происходит ровным счетом ничего тревожащего, но в глубине души холодел от умеренного профессионального страха. Не всегда события идут по логике. Даже у профи бывают свои выверты. Пнул дверь и ворвался первым, уже сбросив с головы дурацкую простыню. По жилочкам на миг расплылось умиротворяющее тепло. Радист обернулся с испуганным лицом, а перед ним мигали лампочки, покачивались стрелки, словом, все выглядело целым и готовым к работе. Какой там гуманизм? Некогда. Кацуба сходу упер в ухо радисту глушитель и шепотом рявкнул в угол. Бесцеремонно придал ускорение коленкой, сел за пульт и надел наушники. Радист торчал в углу, прилежно держа руки на затылке. Даша держала его под прицелом своего незаряженного пистолета, и все краешком глаза косились на Кацубу. Настал тот самый пресловутый момент, когда все решается. «Все, ребята», — сказал Кацуба, сдернув наушники, криво улыбаясь. «Рекомендуют продержаться хотя бы полчаса. Сторожевик выходит». Мазур взглянул на часы. Если пленный не соврал, Сейнер вот-вот должен появиться поблизости. Остались считанные минуты. Он решительно отобрал у Кацубы пистолет и передал Даше. «Здесь и сидите, обе. Действия по обстоятельствам». Шагнул к отшатнувшемуся радисту. За шиворот выдернул его из угла, толкнул за пульт. «Стучи, СОС Маркони, беспрерывно. Понял?» «Понял, спрашиваю». И для пущей убедительности потрогал затылок вспотевшего от страха радиста толстым глушителем. Радист отчаянно закивал. «Что сообщать?» «Захвачен вооруженной бандой», — сказал Мазур. «Дуй!» — кивнул Кацубе, и оба кинулись в коридор. Настало время работать без малейшего промедления, не тратя ни секунды на бесполезные движения. «Ничего нового», — подумал он, несясь к ходовой рубке. «Все то же самое. Продержитесь, ребята». А про то, что пограничный корабль может и не выйти к Достоевскому, сейчас лучше не думать. Он смаху остановился, кинулся назад, у двери радиорубки притормозил и открыл ее медленно, чтобы рыжая сгоряча не влепила пулю. Запаренный радист старательно работал. Даша сторожила его, устроившись в уголке. Джен сидела рядом, старательно держа разряженный Дашин пистолет, чтобы тоже производить впечатление. Ничего им не объясняя, некогда было. Мазур кинулся шарить по шкафчикам, наткнувшись на двухлитровую бутыль должного вида, выдернул стеклянную пробку, принюхался. Похоже, спирт был неразбавленный. Прихватив бутыль с собой, выскочил в коридор, махнул майору.